Глава 16. Лев кивает. «Пойдем». Мы выходим из машины, и я первая иду вслед за Жанной. Поднимаюсь на этаж, Лев идет позади меня. Мы встаем в пролете на лестничной клетке. Прислушиваюсь к разговору. Жанна со Славой говорят прямо в тамбуре. И мы застали как раз самое начало их беседы. Они говорят вполголоса, но акустика хорошая, и все прекрасно слышно. «Что у тебя на лице?» «Краска». «А почему кровь из носа?» Я вопросительно смотрю на Льва, но он никак не реагирует. «Отстань, Жанна! Зачем ты пришла?» «Потому что ты не берешь трубку». «Ты подставляешь меня. Твой отец ясно дал понять, что больше никаких контактов с тобой. У меня вообще от тебя одни проблемы». «Это у тебя проблемы? Твоя жена увела моего жениха». «Так это был он?» — удивляется Слава. «Где?» — его вопрос заставляет Жанну растеряться. «Он мне, кажется, нос сломал». «О чем ты, Слава?» — Жанна топает ногой. «Лев был здесь?» Я снова смотрю на Льва. Он разводит руками и улыбается. Все-таки он врезал Славе. «Уходи!» Слава гонит Жанну. Она делает шаг назад из тамбура, и я уже думаю, что сейчас она нас заметит, но она заходит обратно, даже не обернувшись на нас. Забавно. Ищет встречи со Львом, а он буквально в паре метров от нее стоит, но она этого не замечает. «Никуда я не пойду, пока мы не поговорим. Возвращай свою жену любыми способами. Она должна отстать от моего жениха». «Оля хочет развода. Я не могу», — оправдывается Слава. «Даже не говорит, что хочет помириться со мной». «Значит, прав был Лев. Славка только силу понимает. Теперь, наконец-то, отстанет от меня». «Возвращай ее, я сказала», — злым шепотом требует Жанна. Я смотрю на Льва и не могу скрыть усмешку от всей этой ситуации. У Самарина такая же реакция. Шепчу, чтобы нас не услышали. «Ладно, уходим». Он кивает, и мы тихо спускаемся. Да уж, Слава и Жанна друг друга стоят. И ради чего только был их союз. Оба хотели экстрима и новых удовольствий, и оба остались ни с чем в итоге. Им бы сойтись на почве общей беды, но они же теперь друг друга ненавидят. А Слава после трёпки от отца Жанны даже говорить с ней боится. Я думаю, что после всего случившегося Лебедев будет сидеть тише мыши. Но вот успокоится ли госпожа Маржова, когда поймет, что Слава меня возвращать не собирается? Не захочет ли она отыграться на обидчиках? «О чем думаешь?» — спрашивает Лев, когда мы выезжаем из двора. «Честно говоря, думаю, захочет ли Жанна мне мстить? Она в бешенстве». Лев задумывается. «Отходчиво ее точно не назовешь. Могу сказать, что к нам с тобой она не сунется. Она знает, что ни меня, ни моих близких трогать нельзя. Это чревато последствиями. Знает она это очень хорошо. Видела примеры своими глазами, так что тут я уверен». Звучит серьезно. «Оль, насилие не по моей части. Я решаю дела другими методами. То, что было с твоим мужем, это исключение из правил, потому что по-другому этот человек не понимает». «Да, я согласна с тобой, в общем-то». Я задумываюсь. Лев серьезный мужчина, даже суровый, но почему-то мне кажется, что по-настоящему опасным он может быть только для людей, которые захотят навредить ему по-крупному. Он даже Жанне ничего не сделал, хотя она изменила ему. Насколько я понимаю, он очень добрый и чуткий со своими близкими. И мне теперь уже совсем не страшно рядом с ним. Даже наоборот, комфортно и безопасно. «У тебя были на сегодня планы?» — спрашивает после небольшой паузы. И тут я понимаю, что в этой суматохе даже не позвонила менеджеру, чтобы предупредить, что не приду на собеседование. Думаю, о работе в их компании можно забыть. Собиралась на собеседование, но Слава внес коррективы в мои планы. «Будешь работать у меня? Мне как раз нужен начальник отдела кадров. Плачу 300 тысяч на испытательном. Дальше будет еще премия». «Ничего себе предложение. Что-то мне не верится, что у Льва как раз не было начальника отдела кадров. Не хочу, чтобы из-за меня кого-то увольняли. У тебя открыта вакансия? Так совпало? Так совпало. Он подмигивает мне. Ну, все ясно. Спасибо за такое щедрое предложение. Правда. Отвечаю ему искренне. Я подумаю. Думай. Ну, хоть от ресторана ты сейчас не откажешься? Не откажусь. Я улыбаюсь ему и поддаюсь какому-то порыву безграничной нежности к этому мужчине. Приобнимаю его за плечи так, чтобы не мешать вести машину, и целую в щеку. Как же хорошо рядом с ним.